Сын мой, мелькнут придорожные знаки, и знание отметит пройденный путь. Опытных путников ценим по величине опыта. Вот почему путь так ускорен, и так разнообразны и плодоносны испытания. Каждое расширяет сознание и обогащает накопление чаши. Забота должна быть о том, чтобы извлекать из всего, с чем сталкивает жизнь, этот опыт ценнейший. Ученик потому и называется учеником, что сознательно, напряженно и постоянно учится именно на жизни. Учат жизни все почти люди, с которыми приходится соприкасаться. Человека надо познать, труднейшая дисциплина. Обычные дисциплины не имеют той горечи и яда, которые неизбежны в процессе познавания человеческой природы. Чтобы читать человека как открытую книгу, надо перелистать все страницы ее и увидеть содержание каждой собственными глазами, ибо коротко учение о людях, но длинно познание.